30 января 1943 года фюрер, здороваясь, впервые снова протянул мне руку. Примечание. День 10-й годовщины прихода Гитлера к власти в Германии. Гальдер тоже не остался незатронутым этой ссорой из-за листа. Операция на Кавказе и севернее его чрезмерных надежд Гитлера не оправдала. Наступление русских против группы армий «Центр» западнее и юго-западнее Москвы, которое должно было облегчить положение находившегося под большой угрозой русского Южного фронта, тоже создало серьезную обстановку. Гальдер справедливо оценивал общее положение как неудовлетворительное, несмотря на захват в результате нашей операции огромной территории. Так же, как Йодль и я, Гальдер, наряду с опознанными и опознаваемыми критическими точками, ожидал появления где-либо оперативных русских резервов, которые противник пока еще приберегал до поры до времени. Боевые действия русских во время крупного наступления на юге приобрели новый характер. Число захваченных военнопленных в сравнении с прежними битвами на окружение стало незначительным. Противник своевременно избегал грозящих охватов и в своей стратегической обороне использовал большой территориальный простор, уклоняясь от задуманных нами ударов на уничтожение. Именно в Сталинграде и в прилегающем к нему районе, а также на горных перевалах он оказывал упорное сопротивление, ибо больше не боялся оперативных охватов и обходов. Хотя в результате использования войск наших союзников в полосе вдоль Дона, вперемешку с отдельными немецкими дивизиями и удалось продвинуть главные силы 6-й армии вплоть до района Сталинграда, сил хватало только на бои местного значения в нефтеносных районах и под Сталинградом, куда теперь перемещался центр тяжести боевых действий. В остальном же широко растянутый фронт на наступление с целью прорыва обороны врага способен не был. Гальдер справедливо видел опасность на Донском фланге, где южнее Воронежа стояли венгры с примыкающими к ним итальянцами, в то время как на фланге западнее Сталинграда были введены румыны. Хотя фюрер всегда держал в поле зрения угрозу на Донском фланге, а доверие его к новым союзникам было невелико, водную преграду Дон, по крайней мере, пока тот не замерзнет, он оценивал столь высоко, что был готов пойти на определенный риск. Сотрудничество Гитлера с Гальдером держалось больше на рассудке, чем на доверии, а тем более взаимной симпатии. А потому, по мере увеличивающейся напряженности положения, все сильнее ощущалось отчуждение, выражавшееся отчасти в резкой форме обращения, уничижительной критики со стороны фюрера, а подчас и в острой конфронтации. Так Гитлер выражал свое разочарование застрявшим наступлением, свое возмущение раздававшимися со стороны ведшей тяжелые оборонительные бои группы армий «Центр» призывами о помощи, на которых Гальдер как раз и акцентировал внимание. Свое неудовольствие Гитлер должен был обязательно выместить на ком-нибудь. Уже в конфликте с Йодлем и со мной он показал неумение владеть собой. Впрочем, его невыносимая раздражительность во многом объяснялась и тем жарким континентальным климатом в Виннице, который он не выносил. Зной, как неоднократно говорил мне личный врач фюрера профессор Моррель, ударял ему в голову. Лекарственные средства не помогали. Даже постоянное поливание водой его бункера и помещение для докладов давали лишь временное облегчение. Да и сама эта ситуация вытекала из невысказанного осознания того факта, что огромный расход сил, который уже больше никогда не восполнить, ни в коей мере не отвечал сравнительно незначительному до сих пор расходу сил русскими. Гальдер почти ежедневно ожидал Гитлера с цифрами в руках, показывая, какие еще соединения имеются у противника в качестве оперативных резервов, сколько у того танков и как увеличивается число их по материалам генерала Томаса. и, приводя данные о мощностях